6. Отель «Холли Буш» был как из фильма ужасов категории «Б», подумалось Эдди по дороге на парковку, находившейся на вершине крутого склона. Его уродливые башенки возвышались над большой скоростной трассой, а по ночам их подсвечивали неоном и гирляндами. На Рождество оттуда встречному потоку машин ухмылялся горящий Санта на санях с оленями, контуры которых были очерчены огоньками, гоняющимися друг за другом по кругу. Если долго на такие смотреть, можно заработать мигрень. Но никто так не делал. Ты либо проносился мимо, либо поднимался в горку и заходил внутрь. Здесь пахло именно так, как обычно пахнет в подобных местах, и при свете дня становилось заметно, насколько все тут отсырело и обветшало. По вечерам свет неоновых огней хотя бы придавал всему этому какую-то томность. Не то чтобы Эдди доводилось бывать здесь вечерами чаще, чем пару раз. У Эдди было правило — не смешивать работу и удовольствие, даже такое никудышное, как пойти выпить в Холли Буш. «Брайан!» В подсобке кто-то насвистывал. На парковке стоял только один автомобиль. Сейчас было не лучшее время года для тех, кто останавливается на ночь в местах типа Холли Буш, коммивояжёров и предпринимателей самого низкого пошиба. В отеле было 5 номеров, куда Эдди заходить не приходилось. 3 бара, ресторан и игровая комната. Туалеты, единственные помещения, которые Эдди были действительно хорошо знакомы, украшали устрашающие обои с гигантскими голубыми розами и жуткими зелеными лианами. «Брайан!» Держать себя в руках — вот что сейчас было нужно. Все как обычно, просто работа, и вести себя надо нормально. Сначала было страшновато, но год назад стало понятно, как действовать. «Бра... да что такое здесь, я, черт побери! О, это ты! И обязательно было так орать! Мне показалось, ты в кладовке. Ладно, тебе что-то нужно?» «А мне откуда знать? Это твое дело. Иди и проверь». «Да-да, сейчас я пройдусь по сортирам. Я имею в виду еще что-нибудь? А что у тебя есть?» Раньше, до того, как все произошло, весь товар хранился в багажнике. Но теперь Эдди пришлось переложить коробки на заднее сиденье и прикрыть их старой собачьей подстилкой. «Мальборо», «Силк Кат», «Би&H», «А, и еще несколько гамлетов». «Почем?» «Как и в прошлый раз». «Сколько?» «Могу продать тебе на 500». «Ладно, давай. Ты там пока разберись в сортирах, а я принесу деньги». Дверь у Эдди за спиной открылась, и внутрь вошли двое мужчин. Значит, они проходили мимо машины. Значит, они могли... Нет, не могли. Машина была закрыта и заперта. Все прикрыто. Она выглядела как любой другой автомобиль. «Ты варишь кофе?» «Только через фильтр». «Ладно, давай двойной фильтр». «Тебе как, Эдди?» «Да, все правильно. Лучше еще немного здесь постоять, поболтать, не показывать виду, что тебе не терпится смыться». «С молоком, один сахар, спасибо». Ассортимент в туалетных автоматах был лаконичный. 2 ряда с презервативами, 1 с тампонами. Еще один с тонкими колготками был забит до отказа, особенного спроса на них в Холли Буш не было. Доход с них был небольшой, даже несмотря на то, что цены были задраны до небес. Настоящие деньги приносили именно сигареты. Они приезжали в крепко запечатанных коробках от томатного супа. Один из тех двух мужчин зашел внутрь, быстро глянул на Эдди. Увидев, как Эдди, опустив голову, складирует стопки пачек в машину, мужчина рассмеялся. «Что, помогаешь снижать рождаемость?» В баре на стойке уже ждал кофе вместе с плоской жестяной тарелочкой для мелочи. Второй мужчина сидел в холле, но настолько погрузился в чтение Racing Post, что даже не поднял голову. Кофе оказался вполне приличным, да и Брайан ушел в подсобку, так что разговоры были ни к чему. «До скорого!» В ответ на крик Эдди откуда-то донеслось только невнятное ворчание. Товар все еще лежал на заднем сиденье. Пока его надо было как следует прикрыть, а потом, наверное, все можно будет сложить обратно в багажник. Потом. Мысль о том, что находилась в багажнике сейчас, пробежала знакомым, долгожданным электрическим зарядом через все тело Эдди. Когда вот так накрывало, с этим ничто не могло сравниться. Ничто так сильно не возбуждало и не могло дать настолько глубокого чувства удовлетворения. Откуда она бралась, это ни с чем не сравнимая тяга. Эта жажда, утолив которую, можно было испытать сильнейшее из удовольствий. Для других людей ребенок — это сын или дочь, или милое дитя, прогуливающееся по улице, или вопящий раздражающий фактор. Это кто-то, кого надо учить алфавиту и одевать. Кто-то вонючий или сопливый, или прелестный, да и много чего еще. Для Эдди ребенок был всем вышеуказанным. Но еще на Эдди иногда нападала жажда. И когда это происходило, ребенок становился возможностью. Машина свернула с дороги на Холли-Буш и помчалась по двухполосному шоссе. Но в этот момент янтарным светом загорелась лампочка, предупреждающая его о том, что в баке кончается бензин. Гадство. Заправочная станция точно была в Кидби. Не надо искушать судьбу, не стоит рисковать, ведь так можно и заглохнуть. Боже, от одной мысли было не по себе. Ладно, нужно замедлиться. Можно попробовать растянуть, просто не надо жечь топливо. До заправки в Кидби была целая вечность. 7. Саймон Срейлер сидел вместе с Джимом Чапманом в его офисе. Они оба сидели молча и думали. Саймон не вернулся в Лафертон, потому что рассчитывал, что основные события будут разворачиваться здесь и завершаться тоже здесь, положив тот или иной конец как его расследованию, так и расследованию полиции Северного Йоркшира. А еще потому, что он воспрял духом и наслаждался возможностью поучаствовать в деле. Чапман сидел, соединив кончики пальцев перед носом, и смотрел на свой стол. Поездка в поселок, где жил похищенный ребенок, была именно так мучительно, как они и ожидали. У Срейлера в памяти все еще были свежие воспоминания о родителях Дэвида Ангуса, но они были еще сдержанными по сравнению с Адамсами. Он никогда не видел такой откровенной неприкрытой скорби, такой ярости и агонии и таких потоков слез. Мать раздирала ногтями собственное лицо, вырывала у себя клоки волос с корнем и кричала на полицейского психолога, находившегося рядом с ними. Люди стояли и смотрели на них округлившимися глазами, с нескрываемой враждебностью, в то же время одним своим присутствием демонстрируя, как они в них нуждались. Обоих мужчин трясло, когда они уезжали оттуда. В какой-то момент Джим Чапман потянулся за телефоном. Каждое его движение казалось продуманным, каждое слово взвешенным. Саймон наблюдал за ним. «Я хочу», — сказал он, — «чтобы каждый серебристый Мондео, замеченный на любой дороге в нашем регионе, отследили и проверили по документам. Если вы видите номерной знак, на котором первые три, повторяю, три символа совпадают с упомянутыми, эту машину необходимо остановить, водителя опросить, автомобиль обыскать. И я хочу, чтобы все зарегистрированные в нашем регионе серебристые Мондео с этими символами на номерном знаке отыскали, а их владельцев навестили. Повторяю, все серебристые Мондео». Он положил трубку и посмотрел на Срейлера. «Что? Вот это решение». «Да, придется потратить ресурс. Люди, время, ну и что?» Он встал. «Я хочу еще раз заскочить в больницу навестить свою дочь. Вы все еще с нами, Саймон? А я все еще нужен?» Джим Чапман в ответ только приподнял бровь и вышел из кабинета. «Он пойдет в Реал Мадрид. Реалу он не нужен. Черта с два, конечно, он им нужен, он гений. Но не могут же они все идти в Реал. Я думаю, это будет Милан». Констебль Дэйв Хеннесси опустошил банку колы и смял ее до размеров куриного наггетса. Он постоянно делал что-то подобное. «Карл вот считает, что ему поступит предложение в эту пятницу. Непонятно, чего он выделывается, это вправит ему мозги, никакой больше качалки по вечерам». «Не, он же собирается на национальные соревнования. Когда ты на таком уровне тягаешь веса, даже один день пропустить уже катастрофа». «Читай по губам, это вправит ему мозги. Ты встречался с Линдой?» «Виделся». «Да, а я ведь в школу с ней ходил, жуткая баба. С такой моментально в подкаблучнике превратишься». Ник Паттерсон рассмеялся, живо себе это представив. Они стояли на обочине в тени. Он положил ноги на приборную панель и немножко сполз в кресле. Может, у него есть 10 минуточек? «Видел сегодня утром объявление? Видимо, его повесила та женщина из уголовного розыска». «Не-а». «Гей-парад в Йорке. Носи форму с гордостью». Ник презрительно фыркнул. «Это неправильно. Это есть во внутренних правилах для полицейских. Нельзя присоединяться к политическим акциям, нельзя становиться активистом. Если так хочется ходить на марши для извращенцев, пусть ищут другую работу». «Нельзя так говорить». «Я называю извращенцев извращенцами». «Вон там!» — Ник выпрямился. «Видел?» «У меня глаза были закрыты». «Серебристый Мондео». «Да их сотни». «Видишь водителя? Мужчина, темная куртка, темные волосы. Ник вставил ключ в зажигание и с ревом съехал со скользкой дороги на двухполосное шоссе. «Посмотри-ка еще раз, что там за номер». Но Дэйв уже этим занимался. Через 2 мили, которые они промчались на скорости 80 миль в час, они уперлись в заправку. «Твою мать, он там!» — крикнул Дэйв. «Остановись на развязке у Конуэя, подождем его. Он может поехать в 4 разных направлениях, мы не можем все перекрыть. Вызывай подкрепление». «Да он к этому времени будет уже на полпути к Шотландии». «Да это может быть и не он». Они сбросили скорость до 50. Впереди на востоке сгущались темно-серые грозовые тучи. «Даже не знаю», — через несколько секунд произнес Ник. «У меня по поводу этого парня какое-то предчувствие». Он оказался в непростом положении, ведь официально он здесь был никем. Саймон не мог оставаться тут вечно. Если сегодняшний день закончится ничем, завтра утром он будет вынужден вернуться в Лафертон. Он зашагал по коридору в сторону уголовного розыска. Что они все думали по поводу него? Может, наблюдали за ним или обсуждали его действия? Полицейские участки были обычными рассадниками сплетен, но сплетничать о чужаке тут доводилось редко. Его это раздражало. Атмосфера была спокойная, но напряжение ощущалось. Они чувствовали, что в этот раз, может быть, есть вероятность, что лед тронется, что найдется зацепка и что все, наконец, разрешится. Из дальнего конца комнаты на них смотрели лица детей, теперь уже 3. «Сэр!» — констебль жестом подозвала его к себе. Саймон взял телефон, который она ему передала. «Сэр Эйлор?» «Я возвращаюсь», — сказал Джим Чапман. «Подберу тебя по пути». «Куда мы едем?» «Главная дорога на Скарборо. Серебристый Мандео, превышение скорости. Сейчас у него на хвосте патрульная машина. Водитель пытается оторваться. Номера совпадают. Выходи на стоянку, я ждать не буду». Саймон бросил трубку и побежал. В машине, которая едва притормозила, чтобы он успел забраться внутрь, Джим Чапман обрисовал ему ситуацию. Они его заметили, потом потеряли. Снова увидели на развязке, посигналили, но он не остановился. Водитель Чапмана продолжала набирать скорость. «Описание?» «Полностью совпадает. У водителя темные волосы, он в темной куртке, и у него очень бледная кожа. Отличительная черта, которую отметил парень из фургона. Нет пассажиров. Сейчас выехало еще несколько машин, чтобы перекрыть ему все пути». Теперь они ехали по двухполосному шоссе, и Чапман тут же связался с патрульной машиной, следовавшей за Мандео. Саймон вновь испытывал знакомые ощущения, как будто все внутренности сводят от напряжения. Это был мощнейший прилив адреналина. Что-то подсказывало ему, что это оно. Их машина жала уже больше 100. Картинки с головокружительной скоростью проносились за окном. Лицо за стеклом автомобиля, водитель, напуганный их скоростью, и еще один, и вот уже никого. Грузовик, прижавшийся к обочине, чтобы их пропустить, размытое красное пятно, фура, оглушительные сигналы, и снова никого. Снаружи шел дождь, небо впереди было цвета серы. 105 миль в час, не снижая. А потом прямо впереди они увидели голубые огни патрульной машины. «С моря надвигается буря», — сказал Чапман. «Ты когда-нибудь ездил по этой дороге?» «У меня есть фотография, где я сижу на ослике в Скарборо». Сэр Эйлор посмотрел за окно и увидел вторую патрульную машину. Чапман снова был на телефоне. Серебристый Мандео продолжал двигаться вперед на восток. Они врезались в стену дождя и дальше понеслись сквозь нее. 8. Дерьмовый способ зарабатывать на жизнь. Дерьмовая жизнь. Заполнять вендинговые автоматы презервативами и тампонами, торговать палеными сигаретами. Зачем все это? Должно же быть что-то еще. И что-то еще было. Машина могла вполне сносно ехать, когда от нее это требовалось, проглатывая милю за милей блестящей мокрой дороги. Что бы он сказал? Или она, раз уж на то пошло? «Мы ожидали, что ты станешь лучше, мы хотели для тебя чего-то большего». Плаксивые помятые лица, его водянистые голубые глаза, такие жалкие. Слабость. Никогда нельзя поддаваться слабости. Было одно темное место — дыра. Оно было концом, и оно не имело значения. Значение имело только начало, момент пробуждения, неуловимая тень тени. Укол предельного ужаса. Дождь лил с неба, и капли ударялись о капот. Насколько далеко теперь дом? Слишком далеко. Значит, не будет больше веселых вечеров с Кирой. Лицо Киры возникло посреди грозы, высветились ее сияющие глаза. Кира. Другая. Забавно это. Кира была синонимом безопасности, как дом. С Кирой никогда бы не случилось ничего дурного. Это было приятно осознавать. Приятной была сама эта уверенность. Кире нравилось приходить, сбегая из собственного дома, где ей недоставало внимания и где на нее постоянно кричали, давили и ругались. Кира заслуживала большего. Кого-то, кто бы ее слушал, играл с ней, веселился, придумывал бы разные занятия. Кира. Почему Кира была другая? Это озадачивало Эдди. Они были прямо сзади. Они отстали на какое-то время, но теперь снова были сзади. Белые полоски, голубые мигалки. Мать их. Трасса была гладкая, скоростная, но дождь не облегчал задачу. Тем не менее, хорошо было знать, что ждет впереди, а не бездумно ехать вслепую, надеясь оторваться и удрать. Последний раз, когда Кира заходила, она нашла коробку с фотографиями, и там было несколько из Скарборо. Они ей понравились. Ослики, крепость, потом Эдди на ослике, Эдди с ведром и лопатой, а еще открытка с набережной в гирляндах. «Хотелось бы мне туда съездить. Съездим туда как-нибудь вместе. Ты отвезешь меня в Скарборо, Эдди?» «Почему нет?» Натали, наверное, запрыгает от радости, получив возможность передохнуть. А там будут и ослики, и мороженое с ярким красителем в высоких стеклянных стаканах в прибрежном кафе, и игра с молоточками на ярмарке, и продавец сахарной ваты, за которым можно понаблюдать, а потом почувствовать во рту теплую сладость, которая медленно тает на языке. Потом лавочка с безделушками прямо в скале и песок. У променада он мягкий, как шелк, и лежит целыми кучами, а ближе к воде он гладкий, темный и тягучий, словно мед. Сумасшедший гольф, лабиринт, горные тропинки, которые то спускаются вниз, то поднимаются вверх. Скалы, пещеры, горные озера, крабы и морские звезды. Кире бы там все понравилось. Это ребенок, которому стоит показывать волшебство, с которым можно смеяться. Лицо у Киры любопытное, заинтересованное, полное надежды. Кира будет вне опасности. Кира и была вне опасности. Кира никогда не будет лежать связанная в багажнике машины с закрытыми глазами, еле дыша. Горные озера. Теперь то, что отражалось в них, просвечивало сквозь дождь и лобовое стекло. Чистая вода и где-то в глубине странные создания, баламутящий песок. Озера, скалы, пещеры, скала, пещера, озеро. Места, где можно спрятаться. 9. Мне приснилось, что твой отец вернулся, что он сидит за пианино и играет Скотта Джоплина. Ерунда какая. Но он играл Скотта Джоплина. Разумеется, но почему мне приснилось, как он играет его именно сейчас? Магда Фицрой раздраженно заерзала на своих подушках. Она выглядела очень бледной, ее глаза впали, а порезы и раны на голове превратились в твердые коричневые корки, похожие на куски вяленого мяса. В палате было 6 коек, и Магда занимала место у окна, но видно из него было только ошметки облаков и стену соседнего здания. Это было удивительно, знаешь. Он все это играл без нот, просто на слух. Ты сейчас много о нем думаешь? Нет, почему ты спрашиваешь? Такие у них были разговоры. Осторожные, неоднозначные беседы, которые требовали от Джейн особого терпения и напоминали, почему она вынуждена была уехать из Лондона и начать дышать другим воздухом, скорее в переносном смысле, чем в буквальном. Магде нравились споры, столкновения, моменты агрессивной конфронтации. Это сводило ее миролюбивого мужа с ума. Для Джейн лучшим решением было сразу оборвать нить разговора. Но когда она это делала, ей приходилось вить новую. «Ты не можешь вернуться домой и оставаться там в одиночестве после того, что случилось. Наверное, нам стоит поговорить об этом». Ее мать отвернулась и стала смотреть в другую сторону. В другом конце палаты храпела пожилая женщина. Она лежала под одеялом, завалившись на бок и запрокинув голову. Магда раздраженно втянула в себя воздух. Джейн ждала. Но ее мать очень хорошо умела игнорировать темы, которые у нее не было желания обсуждать. В палату заехала тележка, распространяя запах чая и кипятка. «А вот и я, Вайолет, дорогая, поднимайся!» Джейн подошла к тележке. «Я могу вам помочь?» У женщины были седые волосы, собранные в конский хвост, и недовольное выражение лица. «Моя мать пьет без молока и без сахара». «Что? Просто черный? Я такое вообще не перевариваю». «Я тоже», — Джейн улыбнулась. Ответной улыбки не последовало. «Может, поедем вместе ко мне?» — сказала она, ставя чашку с блюдцем на тумбочку. «Боже», — подумала Джейн. «Помоги мне найти способ все разрешить. Она уже старая. Ты должна любить ее. Ты должна стараться». Но сложно было забыть о годах полных откровенной неприязни, особенно о самых последних, в которые ей пришлось выслушать жуткое количество обидных слов и жестких насмешек. Магда посмотрела на нее. «Ты выдержишь не дольше, чем я. Я хочу оставаться в собственном доме. Они не вернутся, они забрали, что хотели. Ты не можешь быть в этом уверена». «Лучше бы это было так». «Я позвонила в охранное агентство, они осмотрят твой дом завтра утром. Это обеспечит тебе хоть какую-то безопасность». «Да ничего это не обеспечит. Эти чертовы сигнализации орут каждую ночь. Людям там, наверное, глотки режут, но всем наплевать. Уж полиция туда точно не приезжает. Так что не надо транжирить мои деньги». «Мама, я не могу просто уехать и оставить тебя. Я буду...» «Что? Ты будешь делать то же, что обычно, молиться и петь. И волноваться за тебя». «Я думала, ты этот вопрос уже закрыла. Уповай на Господа и тому подобное». «Побудь в Лафертоне хотя бы несколько дней. Посмотришь на город, он замечательный. Посмотришь, как я живу». «Как феечка». «Что?» «В глубине чьего-то сада, да? Но тебе вполне подходит». «Когда-нибудь я, наверное, ее ударю. Когда-нибудь я, наверное, ее убью. Когда-нибудь». Но она это уже проходила много лет назад, когда возвращалась каждый день из школы и тряслась от едва сдерживаемой ярости, если ее мать оказывалась дома. Спокойно она могла себя почувствовать, только если она была в клинике или читала лекции, или в самом лучшем случае уезжала за границу. Иногда Джейн с отцом оставались вдвоем на несколько недель. Они смотрели друг на друга через обеденный стол и никогда не произносили этого вслух, но каждый из них ловил другого на том, что тот подсчитывает, сколько еще свободных и мирных дней им осталось. Они читали это друг у друга в глазах. «Но сейчас Магда была слаба», — подумала Джейн, «слаба и напугана, и смущена. И когда с ней это случилось, она позвонила ей. О чем-то это ведь говорит?» «Мне нужно написать статью для Journal, и Элспет ждет, пока я посмотрю нашу последнюю главу. Мне нужно закончить ее, Джейн. Мне еще много чего нужно успеть сделать перед смертью». Она говорила об этом как о простом очевидном факте. Она действительно имела это в виду. «Я знаю, ты еще многое можешь дать людям». «Как сентиментально. Но это правда. Ты помнишь Чарли Голда, сына Морис Голд?» «Боже милостивый, да, помню. Я в него даже была влюблена какое-то время. А что?» «Тут пришло приглашение на его свадьбу, где-то в загородном доме. Кажется, в следующее воскресенье. Я хотела бы пойти». Чарли Голд. Она представила его лицо, его темные волосы, оливковую кожу, густые брови. Боже. «Кто невеста?» Ее мать пожала плечами. «Ненавижу синагоги. Последний раз ходила туда, когда умер твой отец, но была бы не против умереть на еврейской свадьбе». «Я думаю, много кто был бы не против. Танцуешь, наворачиваешь так, будто тебе снова 20, и тут — бац!» Джейн вспомнила все ссоры, которые ей доводилось слышать из своей комнаты. Потоки обвинений и отчаяния в голосе ее отца. Он достаточно пострадал за то, что женился не только на нееврейке, но на неверующей, рационалистке, марксистке, на женщине, которая рассмеялась ему в лицо, когда он предложил хотя бы иногда приходить к его родителям на пятничный ужин. Когда Магда уезжала, вместо нее с ним туда ходила Джейн. Воспоминания о церемонии, о еде, о молитвах, об атмосфере сокровенной близости и сплоченности были для нее драгоценны. Она никогда не говорила об этом своей матери, и когда ее дедушка с бабушкой умерли с разницей в полгода, все как будто бы разом прекратилось, все ее связи с собственным еврейством были резко обрублены. А потом умер ее отец. Все это почти улетучилось из ее памяти, но иногда новости типа этой, про людей, кого она когда-то знала, возвращали все назад, и вокруг нее будто образовывалось густое ароматное облако, словно дым от кадила. «Как ты думаешь, те молодчики знали меня?» — спросила ее мать. Всего на секунду в ее глазах мелькнуло беспокойство. «Нет, им просто понравилось, как выглядит дом, и они решили, что их там ждет богатый улов. Они думали, что в доме никого нет, а там оказалась ты, и им снесло крышу. Как они могли тебя знать? Ты же их не узнала». А могли они следить? Маловероятно. В Хэмпстеде есть дома и пошикарнее. Это правда. Ну ладно, иди уже в свою церковь. Уверена, им ты нужна больше, чем мне. Не сейчас, точно. И в любом случае, я еще должна встретиться с полицией. Они осмотрели дом, но им нужно мое заявление. Какой в этом может быть прок? Тебя там даже не было. Скажи им, чтобы приходили ко мне. Ты вообще ничего не знаешь о том, что произошло. Завтра утром я собираюсь выписаться и поехать домой. И я не хочу, чтобы в это время ты тут мешалась под ногами. Джейн поднялась. Чувство юмора. Уже очень давно она поняла, что чувство юмора работает. Иногда. Но в этот момент ничего даже приблизительно смешного не пришло ей в голову. Когда она выезжала из Лондона, уже опускались сумерки. Она свернула на запад и увидела, как черничные облака большим пернатым крылом закрыли небо. В ее CD-плеере играл Скотт Джоплин. Она встретилась с полицией, прибралась в доме, как смогла, купила продукты и букетик душистых левкоев, чтобы вдохнуть свежую жизнь в дом, который казался запятнанным. Она старалась не думать о том, что ее мать снова будет сидеть здесь одна и, как ни в чем не бывало, работать в своем кабинете окнами в сад среди гор бумаг и сигаретного пепла. С ней все будет в порядке. Она сильная женщина. Было даже удивительно, что какому-то грабителю удалось ее одолеть. Ее мать. Но ее мать впервые за всю ее жизнь показала себя уязвимой. И сама мысль об этом заставила Джейн задуматься и занервничать. И одна ее часть испугалась, а другая разозлилась. «Как она посмела?» — подумала она, выезжая на центральную полосу и набирая скорость. «Как она посмела сделать это со мной?» Пианисты выстукивали свой джаз безошибочно и уверенно. Воспоминания об отце заслали ей глаза внезапными слезами. 10. «Она меня видит?» Сестра явно сомневалась. «Она меня слышит?» «Может быть, слух у нее...» «Да, может быть...» «Слух у нее что? Что?» На ее лице промелькнул страх. Макс Джеймсон кричал, он был зол. Он говорил с ней так, как будто это была ее вина, а это была неправда, но извиниться он был не в состоянии. «Что? Пожалуйста, не обманывайте меня!» «Слух у нее откажет последним, вот и все, что я хотела сказать. Так что она, может быть, вас слышит. Всегда считайте, что это так». «Самая лучшая стратегия». Но когда он взглянул на Лизи, которая могла слышать его, а могла и не слышать, он не смог придумать, что ему сказать. Лизи. Только это была уже не Лизи. Он заметил, с какой добротой, с какой заботой смотрит на него медсестра, и ему захотелось положить голову ей на грудь, найти утешение. Она вытерла лоб Лизи, смоченным в холодной воде, полотенцем. «Она это чувствует? Я не знаю». «Мне нужно выйти на воздух. Я могу пойти в сад?» «Конечно, там прекрасно, так спокойно. Мне не нужен покой». Он стоял посреди душной маленькой комнаты, где умирал человек, и пытался что-то сказать, но из его груди вырвался только глухой вздох. Он попятился к двери. Прошло уже 3 дня и 3 ночи, и смотреть на это было невыносимо, но его жена все не умирала. Лизи. Он сел на скамейку. Было бы лучше, если бы он курил. У него была бы уважительная причина. «Мне нужно выйти, чтобы выкурить сигаретку, а не «мне нужно сбежать, чтобы не видеть, как она умирает». На улице больше никого не было. Справа виднелось недавно достроенное новое крыло, в окнах которого еще не было стекол, и они выглядели как пустые глазницы. Может ли она видеть? Максу пришло в голову, что если бы он мог знать будущее, то убил бы ее сразу, как только болезнь началась, что убийство было бы милосерднее. Он так сильно любил ее, что мог бы сделать это. Воздух был сладким от запаха земли и мокрой холодной травы, но через секунду он наполнился сигаретным дымом. К нему подошел и сел рядом мужчина. Он протянул ему пачку. «Нет, спасибо», — сказал Макс. «Нет, я бы тоже отказался. Бросил много лет назад, но, знаешь, стоит только дорваться, и ты уже без них не можешь». «Не разговаривай со мной», — твердил про себя Макс. «Ни о чем не спрашивай и ничего не рассказывай». «Это самое тяжелое, да, ждать? Ты чувствуешь себя виноватым, как будто ждешь этого, но и боишься до ужаса». На него внезапно накатила волна чего? Облегчения? Страха? «Это как-то неправильно. Сначала ты делаешь для них все, а потом внезапно ты вообще не можешь ни хрена сделать». «Да». «Твоя мать или кто?» Макс смотрел на темную землю у себя под ногами. Его губы онемели и не желали разлепляться. «Жена», — услышал он собственный голос. «Моя жена, Лиззи». «Хреново». «Точно. Дочь у меня. Двое очаровательных детишек. Только для них и живешь. Я бы лег в эту постель и умер вместо нее, если бы мог». «Да», — сказал Макс. «Рак?» «Нет». «Понятно. Просто обычно он». «Да». Мужчина быстро положил руку на плечо Максу и поднялся. Ничего не сказал, ушел. Лучше бы он никогда не встречался с Лиззи, не любил бы ее, не был бы счастлив. Лучше бы. Он знал, что должен вернуться к ней. Он продолжил сидеть в одиночестве на садовой скамейке.